Простите, милейший, вы мне не скажете, где здесь находится дом месье Делижара? Кто же не знает его дом? Вы, видимо, приезжий. Да, вы угадали. Он находится прямо за углом. За этим? Да. Такой большой серый особняк. Ворота у них с медным кольцом, и подъезд очень богатый, с бронзовыми канделябрами. Да, теперь-то я уж найду. Наверняка. Ну что же, очень благодарен вам. Всего доброго. Вот этот знаменитый особняк. Сколько машин. Кажется, вся местная знать решила пожаловать сюда сегодня, чтобы выразить свои соболезнования месье Делижару. А с трубкой сюда, похоже, не войдешь. Месье Филипп Делижар, я инспектор Мегре. Если бы вы могли уделить мне несколько минут... Следуйте за мной, инспектор. Прошу вас, мой кабинет на втором этаже. Простите, что потревожил вас в такой день, но что поделаешь? Служба. Ничего, комиссар, я ждал. Я ждал этой встречи. Прошу. Садитесь, пожалуйста, прошу. Благодарю вас. Я полагаю, что обязан вашему визиту махинациям этой девицы. Вы имеете в виду мадемуазель Сесиль Ледрю? Да, я действительно имею в виду эту заговорщицу, которой, кстати, удалось в течение некоторого времени оказывать отрицательное влияние на мою тетю. Желаете сигару? Прошу вас. Благодарю. Вы говорите в течение некоторого времени. Значит ли это, что влияние было непродолжительным? Вы должны понять, инспектор, как тяжело видеть в своем доме полицейского в такой печальный момент. Однако я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Я хочу, чтобы это дело было окончено как можно скорее. И Сесиль получила заслуженное наказание. Что вы хотите этим сказать? А вот что. Когда тетя решила погостить у нас, я предложил ей взять с собой и компаньонку. Наш дом достаточно вместителен, места всем хватит, но тетя решительно отказалась. Больше того, она по секрету поведала мне, что давно мечтает отделаться от Сесиль. Рано или поздно моя тетя порвала бы с этим созданием, которое старалось внести раздор в наши отношения. И даже это? Да, да, да. Она, например, донесла тете, что у меня есть любовница. Давайте говорите, как мужчина с мужчиной, инспектор. Неужели вы не понимаете, что в моем возрасте и при моем положении совершенно естественно? О, да, ну, да, ну, конечно, разумеется, да, без огласки, как светский человек. Да. Но моя бедная тетя с ее идеями о чистоте не могла этого понять. И Сесиль ей рассказала. А откуда же еще тетя могла об этом узнать? Но я вам скажу, это был глупый ход с ее стороны. Предательство обернулось против Сесиль. Когда тетя узнала, что ее целомудренная компаньонка встречается под крышей ее же дома с молодым человеком, о котором достаточно сказать, что он происходит далеко не из лучшей семьи... У Сесиль есть возлюбленный? Есть возлюбленный. По крайней мере, 2 года. 2 года, как они встречаются каждый вечер. Кстати, его зовут Жак Мерсье. У него какое-то транспортное предприятие, и необходимо заметить, что его родители полностью разорились несколько лет назад. Трудно поверить. Да. И вы рассказали об этом тете? Ну, разумеется, рассказал. А почему бы и нет? Разве это не мой долг? А, да, конечно, без сомнений. Именно тогда моя тетя окончательно решила расстаться с Сесиль. Но не объявляла об этом, потому что боялась мести. Я предложил переехать ей к нам в дом. Я готов был предоставить в ее распоряжение весь второй этаж. И когда же вы говорили с тетей об этом? Это было позавчера. И достигли соглашения? Ну, формально нет, но в принципе мы договорились. Так, и все-таки вы, насколько я понимаю, не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети? Я ни слова не сказал об убийстве, инспектор. Если она говорила вам об этом, то значит, она просто сошла с ума от злости. Моя тетя скончалась от сердечного приступа. И доктор засвидетельствовал это в своем сертификате. Итак, значит, вы не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети? Я наверняка бы это сделал, если бы не был уверен, что моя тетя умерла своей смертью. Еще один вопрос, месье Делижар. Ваша тетя умерла около 5 часов, не так ли? Вскоре после 5. По крайней мере, так мне сказала жена. И меня самого в это время здесь не было. Так, но в 4 часа мадам Круазье не было дома. Не было. Каждый день к 4 часам она ходила к дантисту. Вы не знаете, когда ваша тетя вернулась домой? Около 5, насколько мне известно. Приступ начался, как только она пришла. И она скончалась прежде, чем ей смогли помочь. Это случилось в ее спальне? Да. В комнате в стиле Людовика XIV. Где эта комната? На 2-м этаже. Возможно, вы хотите посмотреть ее, инспектор? Она расположена там направо. Там еще стены, обтянутые голубым шелком. Голубым шелком. Я посмотрю. А сейчас скажите, ваша жена была рядом с мадам Круазье? Она поднялась наверх сразу, как только тетя открыла дверь и позвала на помощь. Разрешите спросить, а где вы были в это время? Я надеюсь, инспектор, что эти вопросы не значат, что вы меня допрашиваете. Учтите, что я не потерплю никакого допроса. Ну что вы, разумеется, нет. Но мы же должны доказать абсурдность заявлений мадемуазель Сесиль. Да, именно, конечно. Я был в моем клубе. Я выхожу из дома в 4:30 или без 4:45 и для моциона иду через город пешком. В 5 я сажусь за бридж, а в 7:30 за мной приезжает машина и отвозит меня домой. Вы узнали о несчастье в клубе? Да, именно так. А когда вернулись домой? Моя тетя была мертва, и у нее уже был доктор. Ваш доктор? Нет, мой доктор слишком далеко живет. Моя жена вызвала врача, живущего по соседству, но он уже ничего не мог сделать. А слуги? Слуги? Шофер был выходным. Лакей был на 1-м этаже, а кухарка, я полагаю, на кухне. У вас есть еще вопросы, инспектор? Я обязан быть с теми, кто пришел в мой дом, чтобы выразить соболезнования. В любой момент может прийти городской судья, президент моего клуба. И я думаю, что лучше всего строго предупредить Сесиль. Если же она будет и в дальнейшем распускать клевету, я добьюсь ордера на ее арест. А теперь, простите, я вынужден проститься с вами, комиссар. Меня ждут. Надеюсь, что после этих объяснений мой траур впредь не будет нарушен. Лакей проводит вас. Виктор, Слушаю вас, месье. Виктор, проводите инспектора. Прошу вас, месье инспектор.